Глава 5. Все стены комнаты усыпаны лепниной. Тут есть и сложный цветочный узор, и замок, спрятанный за деревьями, плавно перетекающий в виноградную лозу. По бокам стены украшает огромное изображение герба, где на щите скрещены рапира и меч, а по бокам лошадь и собака. Я думаю убрать эту лепнину. Слышу за спиной голос Руслана. Мне она кажется старомодной. Старомодной? Такая красота не может быть старомодной или немодной. Это та самая вечная классика, которой восхищались и продолжают восхищаться. То, что трогает не только ум, но и сердце. Впрочем, на потолке лепнина вроде ничего, сетует Руслан. Пожалуй, ее можно даже оставить. Поднимая голову, выдыхая разом весь кислород из легких. Моя отвисшая челюсть еще не вернулась на место. А тут такое. Гигантские грозди винограда переплетаются с лозой и листьями, нависают высоко над головой. Конструкция выглядит довольно массивной. Если бы не масштаб помещения и приличная высота потолков, ментально добавила бы посетителей. Разглядываю каждый виток этой чудной феерии, забыв дышать. Неужели где-то совсем недалеко от меня все это время тихо существовала такая красота? Разве можно представить, чтобы кто-то жил здесь среди такого великолепия? Неужели существовал однажды человек, который приходил в эту комнату каждый день? И настолько привык к ее красоте, что даже не обращал внимания на все это. Мне, выросшей в коммунальной квартире с бабушкой и братом, такая роскошь кажется нереальной. Еще более нереальным видится тот самый владелец дома, который воспринимал его величие как данность ежедневной рутины. «Кто жил здесь?» – вырывается у меня. «Это дом моей семьи», — говорит Руслан. — Его строил мой прапрапрадед. Он был очень своеобразной личностью. Коллекционировал бабочек. И в то же время любил собственноручно делать вино. И это несмотря на то, что у него было много крепостных. Впрочем, это не помешало ему открыть винный завод. Так вот, почему тут так много винограда в орнаменте, а меч и рапира? А вот мой прапрадед был военным, служил в царской армии, продолжает Руслан. Кажется, у него был какой-то конфликт с отцом. Впрочем, это только семейные предания. Но я здесь не жил, ушел из дома. И вернулся сюда только после смерти отца, когда нужно было вступать в права наследства. Этот дом отобрали у нашей семьи после революции. Только у дедушки получилось вернуть его обратно. Кажется, он выкупил его у какого-то кооператива. А может и нет. В общем, я толком и не помню уже. Как интересно. Череда поколений, жизнь которых протекала в этих стенах. Невольно подумалось о том, что камень все это помнит. Люди приходят и уходят. Одно поколение сменяется другим. Меняется мода и стиль, а камень так и стоит на месте, молчаливым свидетелем всех этих событий. А ты, поворачиваясь к мужчине лицом, тоже жил в этом доме? Его глаза блеснули арктическим холодом, и я тут же пожалела о том, что так опрометчиво забылась. Этот человек, он опасен. Не знаю, откуда я знаю это. Просто знаю, чувствую. Я приезжал сюда на лето в детстве, пока были живы бабушка с дедушкой, говорит Руслан. Отворачиваюсь, делая вид, что засмотрелась на лепнину на стене. А на самом деле, потому что не могу выносить его взгляд, не ощущая дрожь во всем теле. А сейчас почему не живешь здесь? У меня квартира в городе, мне так удобно. Доносится до меня хорошо поставленный голос мужчины. Если не смотреть ему в глаза, то не так страшно. А вообще не знаю. Просто так сложилось. Да и дом нуждается в капитальном ремонте. Я бы тут все переделал. Все это старье? Оно нуждается в замене. Что? Нет, только не это. Это же просто преступление. Срываюсь. Ну какое мне дело, что он станет делать со всем этим? Это же не мой дом, и меня никто не спрашивал. Но я просто не могу молчать. Нельзя уничтожать такую красоту. Резко поворачиваюсь к мужчине и со всей бесстрашностью, на которую способна, заглядываю в его холодные глаза. Его безразличие к прекрасному настолько задело мои глубинные чувства, что я забыла о том, как сильно боюсь его. Пусть внутри этого мужчины пустота и безразличие, но у меня еще остались чувства. «Ты думаешь?» – спрашивает он безразличным тоном. Не знаю, как ему это удается, но интонация его голоса не меняется практически никогда. Я не помню, чтобы слышала в его голосе хоть какие-то эмоции хоть раз. Нет, он всегда стабильно идеален. Это же история. История твоей семьи. Неужели тебе не жаль ее стирать? Понесло меня, знаю, но я слишком долго проливала слезы после утраты, думая лишь о том, как несправедлива ко мне жизнь. И теперь меня словно прорвало. Слишком большой и великой выглядит эта старина. И он, да, даже он, не имеет права ее уничтожать. Помоги мне все здесь обустроить, предлагает Руслан друг. Что? Теряюсь вмиг. Обустроить? Дом, конечно, продолжает мужчина. Тут давно пора сделать ремонт, а у меня все руки не доходят. Да и времени на это нет. «Не, бормочу, я не смогу. Ты чем-то занята сейчас?» Серые льдинки взяли в плен мое лицо. Они впились в мои глаза арктическим холодом, прожигая насквозь и не давая мне шанса вырваться из их магического захвата. По телу прокатилась дрожь, и колени начали мелко трястись. Моя бравада кончилась. И теперь каждая клеточка моего организма вспомнила о том, как сильно я боюсь этого человека. «Нет», – проблеял в ответ мой голос. «И почему я не могу ему просто солгать? Отчего во мне эта уверенность, что этот человек способен читать мои мысли?» «Тогда помоги мне», – настаивает мужчина. И потом добавляет уже мягче. «Пожалуйста». Я не сделаю этого сам. А тебе, я уверен, можно довериться. Разве этот мужчина умеет просить? Нет, я была уверена, что он всегда только берет, гипнотизируя собеседника своим арктическим взглядом. Или нет, он просто идет по головам, получая свое. Да, именно таким я его и считала всегда. И, быть может, была не так уж далека от истины. Но сейчас он просит. И кого? Меня. Разве такое могло случиться? Еще и со мной. Это настолько обескуражило, что я замерла с дебильным выражением недоумения на лице, продолжая молчать, как полная идиотка. Можешь не отвечать сразу, успокаивает Руслан, глядя на мое замешательство. Но обещай подумать, ладно? Киваю, не в силах выдавить и слова. Кажется, мне это снится, потому что просто не может быть правдой. Я никогда не занималась реставрацией дома. Шепчу, проглотив ком в горле. Тебе лучше попросить кого-то другого. Я могу все испортить. Не думаю, что ты что-то испортишь. Тут же он ставит меня на пьедестал. Хотя я этого совсем не заслужила. Да и не знает он, каковы мои способности. Я серьезно. Теперь уже я его уговариваю. Кажется, что если хоть что-то сделаю не так, то холодный прокурорский взгляд этого мужчины будет преследовать меня до конца дней. Я понятия не имею, как реставрировать дом. Раньше мне приходилось только картины восстанавливать. А это совсем не одно и то же. Губы Руслана чуть дрогнули в легкой улыбке. Такой же холодный, как и его взгляд. «Просто подумай», — снова повторил он. «А потом соглашайся». И он подмигнул мне, будто решив добить окончательно. Невероятный день, в котором все странно. От самого начала и до этого момента.